Письмо третье. Благодарю тебя за письмо твое от 5 июня, милая и любезная Маша. Как мне было весело его получить. Как я рада, что ты меня не забыла, какая ты добрая. Ты еще не получила моих писем? Как долго ходит почта? Если б я была государь, у меня всякий день ездили бы фельдъегери из Петербурга в Барвеново и из Барвеново в Петербург. Ах, Маша, на прошлой неделе я писала к тебе, что еду на бал. Как много нового со мной с тех пор случилось, если б ты знала. Но я тебе все расскажу по порядку. На бале очень было весело. Он начался в 6 часов, и мы танцевали почти до рассвета. Французских кадрилей здесь вовсе не знают. Польские, икосезы, простые кадрили. Вот, кажется, все, да и то совсем не так, как учила нас мадам Дидело. Мазурку мы протанцевали одну, только очень нехорошо. Мой кавалер был учитель арифметики из здешнего поветового училища. Он много стучит ногами, и сапоги у него очень пахнут дегтем. Мне дух этот не нравится. А тетенька и кузины говорят, что он очень полезен для здоровья. Учитель этот из здешних танцоров считается лучшим, и он сам, кажется, в том уверен. В мазурке ты знаешь, когда кавалер обнимает даму одной рукой и вертит ее кругом себя. Он так швырнул меня, что я отлетела далеко от него и чуть-чуть не упала. Тетенька говорит, что я сама виновата, потому что у меня талия слишком тонка, так что здесь и обхватить ее не умеют. Машенька, знаешь ли ты Блистовского, который в Петербурге служит в гвардии? Чин его штабс-ротмистр. У него 2 креста. Один в петлице, а другой на шее. И еще белая медаль на голубой ленте. Его зовут Владимиром Александровичем. Он воспитывался в Петербурге у какого-то Амбе Николя. Росту он невысокого, волосы каштановые, кудрявые, глаза голубые, похожие на твои, и усы у него мошер небольшие, но прекрасные, каких еще ни у кого я не видала. Нрав у него тихий и скромный, и очень доброе сердце. Он говорит, что видал тебя часто на Невском проспекте и один раз на бале, не помню у кого-то. Он очень знаком и дружен с твоим братом. Если ты его знаешь, так, пожалуйста, Машер, справься об нем. Мне очень-очень нужно узнать об его нраве и напиши ко мне с первой почтой. Слышишь ли, Машер, пожалуйста, не забудь, с первой почтой. У него здесь в соседстве 1000 душ. И он приехал сюда покупать лошадей для полка. Кажется, это называют за ремонтом. Тебе очень легко о нем узнать можно. Спроси только об офицере, который поехал за ремонтом в Малороссию. Я познакомилась с ним на бале. Когда учитель меня швырнул в сторону, я бы упала, если бы меня не поддержал Блистовский. Учителю очень было стыдно. Он извинялся тем, что на нем новые сапоги, которые забыл он подмазать мелом, и более танцевать не хотел. Чтобы не расстроить мазурки, Блистовский заступил его место. «Ах, Маша, как он мило танцует и как легко с ним вальсировать! Ты представить себе не можешь!» Кажется, Маша, я ему очень понравилась. По крайней мере, он сказал мне это в тот же вечер на бале. Но, может быть, он только пошутил? Ведь за молодыми людьми, говорят, это бывает. Однако он кажется такой скромный и верно в этом на других не похож. На другой день после бала он приезжал к нам. Проскута думает, что это для нее, потому что на бале он танцевал с нею круглое польское. А потом, когда мы уезжали, подал ей шаль. Но этого быть не может. Не правда ли, Маша? Скажу тебе откровенно, по секрету. Я знаю, что он не для нее приезжает. Вчерась, когда мы ходили гулять за грибами, он сказал мне тихонько, что ездит для меня. И даже, Маша, пожалуйста, не говори о том никому. Он спросил у меня позволения говорить с тетушкой. Я ничего ему не отвечала. Напиши мне, Машер, хорошо ли я сделала, что ему не отвечала, чтобы он не подумал, что я на него рассердилась.